Эллен была рада вернуться к теплому очагу. Она придвинула кресло поближе к огню в камине и сидела, дрожа, словно только что вошла с холода. Бен и Чарли пили бренди, а Лиди потягивали херес. Белилия была одета в платье из крепдышина, узкое в талии и расширяющееся в бедрах. Довольно низкий вырез на груди прикрывался белыми кружевами. Платье выглядело одновременно и нарядным, и вызывающим. Ни одна женщина не стала бы его критиковать, и ни один мужчина не смог бы его не заметить. «К сожалению, у нас сегодня не хватает одного мужчины», — стал оправдываться Бен. «Мой друг, с которым я хотел вас познакомить, так и не смог приехать». «Да, Мэри нам об этом сказала», — подтвердила Белилия. «На Среднем Западе начались снежные бураны», — продолжал Бен. «Все поезда стоят. Я думал, он приедет сегодня утром, но получил телеграмму, что он так и не выехал из Сент-Пола». Белилия таким резким движением опустила свою рюмку с хересом, что часть его выплеснулась на стол, и она виновато улыбнулась. «Что с тобой?» — спросил Бен. Она закрыла глаза и опустила голову. «Ты себя плохо чувствуешь?» — встревожился он. «Словно мороз пробежал по коже. Наверное, кто-то прошелся по моей могиле». Она выпрямилась и подарила Бену успокаивающую улыбку, давая понять, что ни разлитый херес, ни ее неожиданный приступ страха не имеют никакого значения. Несколько секунд в комнате стояла мертвая тишина. А потом Эбби своим резким голосом ее нарушила. «А кто должен был приехать?» «Какая разница, раз он все равно не приедет?» — откликнулась Эллен. «Но, по крайней мере, мы имели бы удовольствие узнать, что потеряли», — с нескрываемой иронией ответила Эбби. «Один из моих друзей», — сказал Бен. «Тоже художник?» «Нет. Он занимается бизнесом. Владеет магазином, даже двумя». Бен беспокойным взглядом обвел присутствующих и снова сосредоточил свое внимание на Белилии. «А как вам нравится мое новое платье?» — воскликнула она. Но ее уловка не сработала. Все поняли, что это была отчаянная попытка сменить тему разговора. «Потрясающе!» — ответила Эбби. — «Похоже, из Парижа? Я сшила его сама». — «Не может быть!» — «Это правда, она действительно сшила его сама», — подтвердил Чарли, хотя узнал об этом только сегодня вечером, когда они одевались. Эбби покачала головой. — «Ну ты просто чудо, Белили! А я бы поклялась, что оно французское!» «Спасибо», — поблагодарила Белилия и сделала еще глоток. «Вот так ты должна сидеть, позируя для портрета», — заявил неожиданно Бен. «Я хочу, чтобы на тебе было именно это платье». «Портрет Белилии?» — воскликнул Чарли. «Ты не будешь возражать, если я попрошу твою жену быть моделью?» «Конечно, не буду». «О, Бен!» Белилия с упреком покачала головой. «Зачем ты об этом сказал? Ты же испортил сюрприз». «Извини». «Сюрприз для меня?» — спросил Чарли. «Подарок тебе на день рождения, дорогой». «Ничто не доставит мне больше радости», — с улыбкой произнес Чарли и, обратившись к остальным гостям, добавил. «Вы знаете, у меня до сих пор нет ее портрета, нет даже фотокарточки». «Мистеру Чейни нельзя рисовать Белилию», — заявила вдруг Эллен. «Почему нельзя?» — удивился Чарли. «Почему он не может сделать ее портрет?» «Ты видел его картины?» «Видел. А тебе они не нравятся?» Все ждали ее ответа, она молчала, обдумывая, как бы это лучше объяснить. Наконец сказала: «Белилия хорошенькая, А для Бена, по-моему, главный интерес в том, чтобы на картине все выглядело безобразным. Это несправедливо. Я же говорил, что стараюсь рисовать все так, как вижу. А главное — быть честным. Он никогда не смог бы увидеть ничего безобразного в Белилии, со всей определенностью заявил Чарли. А ты видел, что он сделал с красным сараем? Ему удалось обнаружить зло даже в таком живописном пейзаже. Вошла Ханна и сказала, что обед готов. «Нельзя обнаружить зло там, где его нет», — возразил Чарли. «И я не боюсь позволить ему сделать портрет Белилии». «Мне будет очень интересно посмотреть, что из этого получится», — сказала Эллен. «Вы будете первой, кому я предоставлю возможность для критики», — пообещал Бен и встал проводить гостей в столовую. Обед начался с устриц, как и предупреждала Мэри Белилию, поэтому она заранее попросила Чарли не прикасаться к первому блюду. Вот он и хрустел теперь кусочками крекера. Сидевшая с ним рядом Эллен поинтересовалась, почему он не ест устриц. «Неужели опять желудок, Чарли?» «Да нет, просто я не голоден». И чтобы избежать продолжения дискуссии на неприятную тему, он решил сделать ей комплимент. «А ты сегодня особенно хорошо выглядишь, Нелли. Что ты с собой сделала?» Бледные щеки Эллен покрылись яркими пятнами. Много лет прошло с тех пор, как Чарли учил ее играть в теннис и сидел рядом с ней на повозке с сеном. Тогда она была для него Нелли. Провожая Нелли домой, весело напевал он, хотя со слухом у него было не все в порядке. Она почувствовала сейчас, как вспыхнуло лицо, и испугалась, что горящие щеки выдадут обуревавший ее стыд. Но краска была ей как раз к лицу. Недаром Эбби одолжила ей свое шерстяное платье ярко-вишневого цвета. — В чем секрет, Нелли? — продолжал допытываться Чарли. — Ты расцветаешь от любви? — Да. Ханна поставила между ними тарелку с горячими гренками, и Эллен стала тщательно намазывать маслом свой кусок. Она так разволновалась, что Чарли оставил ее в покое и начал прислушиваться к разговору Бена с Эбби. Белилия тоже слушала их разговор, но не принимала в нем никакого участия. «Сначала я хотел изобразить ее такой, какой ее увидел Чарли в тот день на веранде отеля. Вдова вся в черном. На заднем фоне высокие холодные голые скалы, как символ жестокости и равнодушия самой природы и безжалостного мира, с которым должна бороться слабая женщина». «С ума сойти!» — воскликнула Эбби. «Но почему вы передумали?» «Картина соответствующих гор отсутствует. Задний фон не получится». «Но можно горы срисовать с какой-нибудь фотографии?» «Я так не работаю. Более того, модель должна выглядеть хрупкой, тоскующей вдовой. Когда я впервые услышал их историю, она показалась мне такой романтичной, что я дал волю воображению, забыв о реальности». «Но история это реальная?» «А субъект ее изменился. Вместо худенькой опечаленной вдовы мы видим милую послушную жену с пышным бюстом. Линии уже не прямоугольные, а...» Он изобразил руками то, что хотел сказать. «Поэтому на портрете должна быть изображена женщина, вполне довольная своей жизнью, так как ей удалось успешно справиться с самым главным предназначением женщины — создавать мужчине полный комфорт». «Очень лестное определение», — заметил Чарли. «Да вы просто самодовольный нахал», — возмутилась Эбби. Все это время она крутила свой индийский браслет, надетый на запястье поверх черного шелкового рукава. Увидев, что гости покончили с устрицами, Бен зазвонил в колокольчик, чтобы вызвать Ханну, после чего повернулся к Белили и сказал: «Когда ты будешь позировать для портрета, у тебя на пальце должно быть кольцо с черным жемчугом». «С черным жемчугом?» — воскликнула Эбби и с интересом посмотрела на Белилию. «Неужели у вас есть черный жемчуг?» Белилия бросила взгляд на Чарли. «Какое счастье!» — словно говорил ее взгляд, что я положила для Эбби другой подарок. Ведь слова Бена о кольце могли бы привести всех в замешательство. Раз он так сказал, значит, он видел его у меня на руке. «Да это не настоящий жемчуг», — объяснила она. «Я купила его в одном нью-йоркском магазине, всего за $5. Чарли сразу сказал, что оно выглядит дешевой подделкой. Но я настолько не разбиралась в жемчуге, что мне оно показалось настоящим». «Очень хорошая подделка», — заметил Бен. «Я не специалист по ювелирным изделиям, но когда увидел кольцо в первый раз, то подумал, что и платина, и бриллианты настоящие, а сама жемчужина может стоить $1000». Эбби продолжала играть своим браслетом. «С ума сойти!» — повторила она свое любимое восклицание. «А почему ты его не носишь, Белилия?» «Мой муж не одобряет украшения из поддельных камней», — ответила Белилия. «Без какого бы то ни было смущения, просто сообщая факт». «Я очень сожалею, что обратил внимание на кольцо в тот вечер», — сказал Бен. «Если бы я так не восторгался им, Чарли мог бы вообще его не заметить». «Не заметить черный жемчуг?» — возмутилась Эбби, словно речь шла о смертном грехе. Чарли все время молчал, желая, чтобы этот разговор скорее прекратился. «Я уверена, что заметил бы», — сказала Белилия. «Не мог не заметить. Это было бы слишком не похоже на него. Но он не хотел обижать меня, критиковать мой вкус, поэтому сдерживался и не высказывал свое мнение, хотя кольцо ему явно не нравилось». Чарли вздохнул. «Мое чуткое ухо улавливает обертоны домашней ссоры», — объявила Эбби. «Да мы с Чарли вообще никогда не ссоримся. Правда ведь, дорогой?» И Эллен снова почувствовала, что под сладкой начинкой пирог кислый. Она ощущала это всегда, когда люди становились слишком ласковыми и употребляли слишком много нежных слов. Ханна принесла ростбиф, йоркширский пудинг и разного рода гарниры. Чарли лишь прикоснулся к еде и чуть-чуть пригубил бургундское. В голове начало стучать. «Нервы», — сказал он себе с упреком. «Нервы и ничего более». Вместо круглого стола, заставленного не такими уж красивыми блюдами и тарелками, из буфета миссис Беннет, он видел квадратный стол в таверне Джеффни и снова Бена, хозяина застолья. Картина, сложившаяся в голове Чарли, напоминала одну из импрессионистских работ: острые углы и дисгармония, сияющая скатерть и длинные горлышки бутылок рейнского вина, рука Белилии, протянутая через весь стол к блюду с омарами, и долька лимона в смуглой руке Бена, который наклоняется над столом, чтобы рассмотреть черную жемчужину в кольце Белилии. Обычно наблюдательный, Чарли мог бы поклясться, что никогда до того вечера не замечал у нее этого кольца. Но Белилия уверяла, что носит его уже целую неделю. Сейчас Чарли восстанавливал в памяти ту сцену, анализировал свои эмоции и проклинал себя за вспышку ревности, охватившую его, когда он увидел руку своей жены в руках Бена. «Какой же ты педант и деспот, Чарли!» — сказала Эбби, не ведая, что сыплет ему соль на рану. «И так похож на мою тетю Гарриет! Я, как сейчас, слышу слова твоей матери. Мне не нравится видеть у членов моей семьи искусственной драгоценности». Цитата была абсолютно точной. Эта фраза в полной мере демонстрировала то свойство характера покойной миссис Хорст, которое делало ее такой занудной. «Ладно, признаю, я педант. Признаю и приношу извинения». «Но ты прав», — заметил Эллен. «Я тоже ненавижу подделки, в чем бы то ни было». «Конечно, он прав», — признала Белилия. «И у каждого человека есть такое право. А у Чарли вкус настолько лучше моего, что мне всегда было не по себе, если я надевала то, что ему не нравилось». «Браво!» — воскликнула Эбби. «Слова настоящей женщины!» И, обернувшись к Эллен, добавила. «Насколько же приятнее их слышать, чем все твои феминистские рассуждения!» «Моя жена — необычайная женщина», — не удержался Чарли. «Вместо того, чтобы обидеться на меня, как сделали бы большинство жен, она отдала это кольцо». «Отдала? Не может быть!» — изумилась Эбби. Бен нахмурился. «Именно так и сделала, потому что оно мне не понравилось», — подтвердил Чарли. Белилия скромно опустила глаза. «А я бы никогда не отдала», — заявила Эбби. «Наверное, в этом и есть разница между умной супругой и такой глупой, как я. Если когда-нибудь снова выйду замуж, буду приходить к тебе за советами, Белилия». «Сделай милость, Эбби», — сказала Белилия, поправляя свои кружева. На ее правой руке сияло золотое кольцо с гранатами, рождественский подарок Чарли. На десерт был торт из слоеного теста с заварным кремом. Чарли не получил ни крошки. Ханна принесла ему только заварной крем. Конечно, это было распоряжение Белилии. Она узнала от Мэри, что будет подано к столу, и попросила ее сообщить Ханне, что можно подавать мистеру Хорсту, а что нельзя. Он съел несколько ложечек крема и почувствовал себя еще хуже. Боль в голове становилась все сильнее. Когда Ханна обносила гостей сырами, он взял кусочек и положил себе на тарелку. Белилия покачала головой. «Только не горгонзол, Чарли!» «Горгонзол — овечий сыр!» Произнесла она это полушепотом, но все услышали и расхохотались. Позже, когда Чарли внезапно заболел, они вспомнили ее озабоченность. Закончилось все довольно рано. Вечер получился не очень удачным. Было слишком много тяжелой еды, а гости оказались довольно скучными. Чарли с Белилией ушли в половине одиннадцатого. И хорошо, что они не задержались. Иначе приступ у Чарли произошел бы еще в доме Бена, и можно себе представить, какая бы началась суматоха. Это случилось минут через 10 после того, как они пришли домой. Белилия первой поднялась по лестнице в спальню, так как Чарли никогда не ложился спать, не проверив все замки и не бросив последний взгляд на пепел в камине. Когда он вошел в спальню, она стояла перед зеркалом, в своем шелковом корсете. Чарли считал корсет самым соблазнительным одеянием, которое он когда-либо видел. Ну а когда видел его на Белилии, у него сразу же возникало желание заняться с ней любовью. Она увидела его лицо в кривом зеркале и, резко обернувшись, воскликнула: «О, Чарли, любимый, что с тобой? Тебе плохо?» «Вовсе нет», — ответил он. «Но тебе было плохо у Бена, я это видела, потому и предложила вернуться домой. Ты выглядишь ужасно». Существо, уставившееся на Чарли из кривого зеркала, выглядело действительно ужасно. Опухшие глаза, бесцветные губы и бледно-зеленое лицо. Но Чарли был полон решимости не болеть, поэтому расправил плечи и начал быстро раздеваться. Белилия стала готовить ему более утоляющее средство. Когда она сыпала порошок из голубого пакета в стакан с теплой водой, руки у нее дрожали. «Пей быстро, и ты не почувствуешь неприятного вкуса», — как всегда посоветовала она. Пока он пил вспенившуюся жидкость, она внимательно за ним наблюдала. «Ну как? Чувствуешь себя лучше, солнышко мое?» В этот момент Чарли действительно почувствовал себя лучше. Он сидел и смотрел, как Белилия расстегивает завязки на корсете. «Если бы ты не была моей женой, я бы сказал, что корсет слишком сильно затянут». Она надула губы. «Если ты так считаешь, я вообще его никогда больше не надену». «Ну, не будь такой обидчивой, Белли. Я ведь хотел сделать комплимент. Женщина, у которой было два мужа, должна знать, что мужскому глазу дорог даже намек на предстоящее, на то, что он сможет увидеть». «Как там выразился Герик? Милый беспорядок в одеянии разжигает огонь в...» Это было все, что он вспомнил из Герика. Роберт Герик, американский писатель. Белилия, которая вошла в ванную за своим халатом, услышала, как он поперхнулся на последнем слове. Она быстро обернулась и увидела, что у него началась рвота. Скрючившись, он сначала держался за заднюю спинку кровати, потом с трудом выпрямился и вдруг грохнулся на пол. Несколько минут он вообще не шевелился. Белилия стояла у двери в ванную, крепко вцепившись в круглую ручку. Чарли лежал на розовом ковре, белый как мел, будто уже умер и замолчал навсегда. С трудом разжав пальцы, его жена отпустила ручку двери и медленно двинулась к нему. Колени у нее так дрожали, что казалось, будто по комнате идет пьяная женщина, а когда она наклонилась над ним и взяла руку Чарли, чтобы нащупать пульс, она так и не смогла его обнаружить, потому что собственная рука не слушалась.